Глава 13. Грехи святых не настолько тяжки, чтобы отнимали у них заслугу или имя святости. Впрочем, Священное Писание ясно свидетельствует, что праведные и святые мужи не свободны от вины. «Семь раз упадет праведник и встанет» — притча 24:16. Ибо что иное значит падать, как не грешить? Хотя и говорится, что семь раз падает, однако называется праведным, и праведности его не препятствует падение по немощи человеческой. Потому что большое различие между падением праведного человека и грешника. Ибо иное сделать смертный грех, а другое — помыслом допустить что-либо небезгрешное, или по неведению, или по забвению, или по легкости празднословия погрешить, или на минуту усомниться в чем-нибудь касательно предметов веры, или увлечься тонким подстреканием тщеславия, или по немощи природы несколько отступить от высшего совершенства. Это семь родов падений, семь грехов простительных, по неведению, по забвению, помыслами, праздным словом, по внезапному увлечению, по нужде обстоятельств, по немощи плоти. Это семь родов падений, которым святой, хотя иногда подвергается, однако не перестает быть праведным. Хотя они кажутся легкими и малыми, однако делают его небезгрешным, ибо имеет в чем ежедневно каяться и просить прощения, и постоянно молиться о своих грехах, говоря «прости нам долги наши» от Матфея 6:12. И чтобы доказать очевидными примерами, что некоторые из святых грешили, однако не отпали от своей праведности, укажем на блаженнейшего и превосходного среди апостолов Петра, которого надо считать не иначе, как святым, особенно в то время, когда Господь говорил ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». От Матфея 16:17-19. Что яснее этой похвалы Господа, что может быть выше этой власти и блаженства? Однако немного спустя, когда, не понимая тайны страданий, не зная пользы от них для рода человеческого, прикословил, говоря: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», то услышал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». От Матфея 16:22-23. Когда сама справедливость, то есть Иисус Христос, порицала Петра этими словами, то можно ли думать, что он никогда не подвергался падению или не остался в святости и праведности? Также и во время страданий можно ли отрицать, что он подвергся падению, когда из страха перед гонениями три раза отрекся Господа? Но, тотчас покаявшись, горькими слезами смыв пятно такого преступления, он не лишился заслуги святости и праведности. Итак, о нем и о подобных ему святых мы должны думать то, что воспевает Давид: «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не разобьется, ибо Господь поддерживает его за руку». Псалом 36. «Ибо чьи стопы Господом утверждаются, тот разве может быть чем-либо иным, как неправедником?» Однако о нем говорится: «Когда он будет падать, не разобьется». Что значит «упадет», как не то, что подвергнется падению в какой-либо грех? Но он не разобьется, то есть не будет долго подавлен тяжестью греха. Хотя на первый взгляд и кажется, что он разбился, однако при помощи Божией, которую и спрашивает, поднявшись, скорым вставанием не теряет праведности. Или если на минуту по немощи плоти и споткнется в чем-нибудь, но поддержанный рукою Господа опять поправится, ибо не перестает быть святым после падения. Сознавая, что он не может оправдаться надеждою на свои дела и веря, что от уз греховных может освободиться только благодатью Божьей, Он не перестает с апостолом взывать: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». К римлянам 7, 24 и 25. Глава 14. Как следует понимать слова апостола: «Доброго, которого хочу, не делаю». Апостол Павел, сознавая, что человек не может проникнуть в непознаваемую глубину чистоты при сопротивлении волнующихся помыслов, как бы долго обуреваемый на глубине, сказал: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». К римлянам 7, с 19 по 23. Разглядев слабость свою или саму природу, устрашившись безмерной высоты, притек к безопасной пристани Божией помощи и, как бы отчаиваясь касательно естественной слабости своего судна, подавляемого тяжестью смертности, у того, для которого нет ничего невозможного, просят средства избавиться от кораблекрушения, взывая с жалобным воплем: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» И тотчас надеется получить от благости Божие избавление, в котором отчаялся было из-за немощи природы, благонадежно присовокупив: «Благодать Божия через Христа Господа нашего избавит». Там же стих 25. Двояко читают это место. Одни читают «Харисто феу» — «благодарение Богу», а Авва читает «Харисту феу» — «благодать Божия избавит меня», а не закон Моисеев и не сила природы. Глава 15. Возражение. Не от лица ли грешников апостол это сказал? Герман. Многие утверждают, что это апостольское изречение надо понимать так, что это он сказал не от своего лица, а от лица тех грешников, которые, желая воздерживаться от телесных прелестей и удовольствий, связанные прежними пороками, плененные удовольствием плотских страстей, не могут удерживаться, когда по застарелой привычке к порокам, как бы угнетаемые жестокой тиранией, не могут стремиться к свободе целомудрия. Ибо как блаженному апостолу, который, как известно, достиг самого верха совершенства, может приличествовать то, что он говорит: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». К римлянам 7, с 19 по 23. Итак, в чем это может быть приложено к лицу апостола? Что есть доброго, чего бы он не мог исполнить? И напротив, что есть злого, что он, нехотя и ненавидя, по принуждению природы, неизбежно сделал? Сосуд избранный, в котором говорил Христос Господь, какому закону греховному мог быть привлечен как пленник? Он, пленяя всякое непослушание и всякое превозношение, восстающее против Бога, 2 Коринфянам 10, 6, с надеждою провозглашал о себе: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». 2 к Тимофею 4, 7, 8. Глава 16. Откладывание ответа на предложенный вопрос. Фиона. «Я пришел было в безопасную пристань молчания, а вы опять принуждаете меня выйти в безмерное море глубочайшего вопроса. Но, улучив удобство безопасной стоянки, здесь, по окончании поприща столь долгого собеседования, положим якорь молчания, чтобы в завтрашний день если, впрочем, не воспрепятствует никакая сила бури, испытав веяние благоприятного ветра, растянем паруса рассуждения.